Его высочество принц Рионар Аскайлоне Дархарс возвращался из Киартаны в самом лучшем расположении духа. Переговоры заняли около 3 недель, но результаты более чем радовали. На прощание капитан Бригар вялым тоном сообщил, что путешествовать со столь благородными иссами ему безумно понравилось. Капитан лгал и даже не особо скрывал это. Его умело игнорировали все члены дипломатической миссии, но делали это столь изысканно, что Бригар и возмутиться не мог, и в то же время ощущал себя полным ничтожеством. Дорога в столицу Такассии заняла еще 9 дней, но едва Рионар прибыл ко дворцу, его спешно вызвали в покои императора. Артиан был в ярости, но сдержался, увидев сына, крепко обнял, а затем, спросив о самочувствии и получив ответ, перешел к делу. «Рио, скажи мне, что это не ты!» «Не я что?» – переспросил темный король. «Это не ты помог Вигейрос стать первым министром Леотиссии!» Дархарс выдохнул, удивленно глядя на отца, но в глазах императора был только немой вопрос и еще, пожалуй, ужас. «Айрин стала первым министром, сместив на посту Оратиса?» «Это невозможно, отец», – уверенно произнес Рионар, но лицо императора говорило об ином. «Сын!» Артиан с какой-то мрачной решимостью смотрел на него. «У тебя сутки на отдых, после чего ты отправляешься в Виклар и делай, что хочешь, но когда вернешься, Вигейрос должна есть с твоих рук, ласкаться у твоих ног и должна быть с тобой. Мне не нужен противник, который стряс с меня 200 000 золотых даргенов в уплату репараций за ведение военных действий на территории Леотиссии 17 лет назад». «На каком основании?» – возмутился Рио. «Да на том, что я вел неправомочные действия!» Император устало опустился в кресло, обхватил голову руками и уже тише продолжал. «Я знал, что у нее выдающиеся способности. Еще бы! С такими-то генами! И то, что она была практически первой в Академии!» «Стоило задуматься уже тогда, но я не задумался. Я должен был избавиться от нее или оставить с тобой. Но я хотел, чтобы ты стал лучше, сильнее, изощреннее в попытках стать достойным ее. Не знаю, что послужило толчком. Все, что мне известно, так это то, что Айрин Донис и Ледгар Донис прибыли в Виклар передать королю Илару Тенар документы из архива бывшей столицы, и король был очарован умом и рассуждениями юной внучки Ньора Дониса, причем настолько, что опальный ранее род Донис получил разрешение на посещение дворца, а Айрин и Ньор Донис были приглашены на обед. 2 часа! 2 часа! И Айрин Вигейрос была назначена на пост первого министра. Ты можешь представить себе подобное?» Рионар слушал отца, и перед его глазами проносились, как вспышки, картинки из прошлого. Айрин и преподаватели. Ей хватало всего лишь улыбки. Айрин и студенты. Ее любили все. Айрин и похитители в темном номере гостиницы. Тогда она сумела вызвать даже симпатии бандита. Айрин. Сердце сжалось, заныло, и он впервые осознал, что может ее потерять. Отец, как получилось, что подобный пост заняла женщина? Айрин Вигейрос из... Император словно задумался, стоит ли говорить, но все же произнес. Род Вигейрос, до того, как мы, Аскаэлоны, завоевали данные территории, был королевским родом. Не Вигейрос, отец, все еще не понимая, произнес Рионар. Королевский род относился к ветви Виатор Гейнар Роскан. «Да!» — согласился император с усмешкой и почти крича пояснил. «Ве-гей-рос!» «Им запретили использовать имя рода, и они его заменили сокращением!» «Айрин!» — прошептал Рионар, роняя голову на сложенные руки. «Моя Айрин, что же ты делаешь?» «Она мстит, Рио. И, кстати, во времена Виатор Гейнар Роскан правили женщины. Задумайся об этом, сын. И еще кое о чем тоже задумайся». Лицо Артиана перекосило ярость. «Либо ты убираешь ее своими способами, либо я эту девку услугами наемных убийц в данной ситуации грех не воспользоваться, согласись». Рионар встал, окинул императора таким презрением, что Артиан невольно замер. «Я не понимаю, отец, откуда такой страх? Где изящные методы, которыми вы убирали врагов? Что заставило вас в гневе потерять самообладание?» Мгновенно успокоившись, Артиан тяжело вздохнул. «Прости, Рио, но то, что она творит, не поддается логике. Она способна разрушить то, что я создавал так долго. Интриги. Я не могу ничего сделать, потому как у девочки нет слабых мест. Только ты. Точнее, я надеюсь, что ты еще являешься ее слабым местом. Нам безумно повезло, что у Илара Леотисского только две дочери и нет сыновей. Иначе знатность ее рода позволила бы Айрин стать королевой. А как же отказ от титулов, который она подписала? Хмуро спросил Рионар. Он действует только на территории Такассии. На императоре лица не было. Но, сам понимаешь, из донесений моих шпионов мне стало известно, что она готовит конгресс по вопросу такасско-киртанских отношений, а также по экономическим вопросам. А нас, сын мой, не звали. Впрочем... Император кровожадно усмехнулся. «Что помешает нам прибыть с дипломатической миссией?» «Ничего», — иронично согласился Рионар и поднялся одним плавным движением. «Я выезжаю немедленно». «Сын», — устало остановил его Артиан. «Завтра. Сегодня мне нужен отчет по Киартане. И отдохни, Рио. В любом случае, ошибка только моя. Я хотел, чтобы ты стал сильнее. А вы оба оказались на высоте. Это моя ошибка. Только моя. Это моя женщина. Тихо, но вполне отчетливо произнес Рионар. И ошибка тоже моя. Он вспомнил их разговор в Бинаре, и многое стало ясным. На красивых губах темного короля промелькнула полная грусть и усмешка. «Ты переиграла меня, Айри. Достойный урок от достойного противника». «Отчет о Киартане представит советник Винраш», — спокойным будничным тоном проговорил Дархарс. «Могу сказать, что все прошло идеально и все задачи реализованы. Отныне у Такассии есть выход к Южным морям. Территории документально закреплены за нами. Очень жаль, что дома меня поджидали столь интересные сведения». В его голосе промелькнули нотки ярости. «Надеюсь, отныне, дорогой отец, вы не станете вмешиваться в мою личную жизнь». «Прости, сын!» Артиан с сожалением посмотрел на него. Рио, развернувшись, покинул покои императора. «Прости, сын!» Задумчиво повторил Артиан, и на его тонких губах играла улыбка, полная радостного предвкушения. «Но я снова использовал тебя!» «Итак!» Император откинулся в кресле и, соединив пальцы, продолжил размышление вслух. «В этой комбинации я выигрываю в любом случае. Если Рио притащит эту солнечную принцессу, я в выигрыше, а мальчик пусть развлечется. Если же девчонка будет упрямиться, я тоже в выигрыше. Во-первых, Рионар вступит в игру в полную силу, и тогда у нее будет мало шансов. А во-вторых, у Илара, поговаривают, прелестная старшая дочь, 19 лет от роду. Принцессочка устоять перед Рионаром будет не в силах. А я не против породниться с королевским родом Леотиссии». «Артиан, ты, как всегда, на высоте!» А за дверями императорских покоев устало прислонился к стене темный король. «Айри, глупая девочка, что же ты творишь? И что делаю я?» «Отец, у него, как всегда, свои игры, и он в любом случае не проиграет. Я его главный козырь, но как же я сам?» «Айрин, зачем?»